Бедняк-пролетар. Фрол вырвал у жены полушубок. Стежка испуганно отступила шага на два. Конечно. Сколь тебе еще на конюшне-то торчать? За конюха я в любое бы время замуж вышла. Она оборвала на полуслове, потому что Фрол подошел к ней, сгреб в кулак лопнувшую на груди кофточку, нагнулся к самому Стежкиному лицу. Гляди прямо, не виляй глазами, и так косая. Значит, должен я, чтобы... Ну да, Фролушка, родимый, я обещала вывести в люди тебя и выведу. Что ж, каждый об себе должен заботиться, — глотая слова, умоляюще заговорила Стежка. Вот увидишь, не пройдет и году, главным на кониферме будешь, потом бригадиром, а там и... Захар, он что, не вечный? Ты на собраниях только не сиди молчком. Ты делай вид делай. Фрол сильнее сжал кулак, и Стежкина кофта треснула теперь и на спине. Он отбросил жену в сторону, усмехнулся. «Ладно, сделаю вид». И, не дожидаясь, ее вышел. На собрании Фрол не был. Домой пришел за полночь, вдрызг пьяный. Стежка сидела на кровати в коротенькой, выше колен ночной рубашке с распущенными волосами. С минуту она смотрела, как Фрол раздевается. Пуговицы полушубка не поддавались, словно пальцы были мерзлыми. Тогда Фрол так рванул полушубок, что пуговицы стрельнули в стену и покатились по полу. Стежка вздохнула и поджала губы. И вдруг заголосила. «Господи, достался же мне идиот полоумный! У других мужья, как мужья, живут по умению да по совести. У тебя ведь силище не в проворот, а кабы к этой силе да умишка капельку. Нет своего, так пользуйся жениным!» Фрол кое-как стащил с тылы пим с правой ноги, прислушался к голосу жены. Потом вдруг размахнулся и пустил тяжелый валенок в Стежку, стараясь почему-то попасть в ее голое толстое колено. Но не попал. Валенок ударился в окно, и опять, как в день свадьбы, посыпалось со звоном на пол стекло. «Вот!» — завопила Стежка, вскакивая с кровати. «У тебя силище только и хватает водку жрать да одежду рвать, да над женой изгаляться. Уйду я, уйду, коли так, коли не будешь. А на черта мне, к Захару в ноги кинусь, он поднимет, подберет. Выбирай, милок, или будешь, как я говорю, или...» У Фрола плавало, качалось перед глазами ее мокрое лицо, мотались спутанные волосы, блестели зеленые рысьи глаза. Он поднялся, пошел на Стежку. Его лицо и волосы, и глаза становились все ближе и ближе, в ушах стоял звон разбитого стекла. «Кинешься под ноги?» — спросил он хрипло. «Значит, совсем хочешь жизни человека решить?» «Тебе какое дело?» — взвизгнула Стежка. Тогда Фрол наотмашь хлестнул ее рукой, как мокрой тяжелой тряпкой по лицу. Стежка упала на колени, испуганно глядела снизу на мужа, словно соображая, что же такое произошло. — Фролушка, не тронь меня! Не хочешь, я сама буду! — Что? — рявкнул Фрол. — Сама выйду в люди, сделаю вид. Он вдруг, осатанев окончательно... сдернул висевшие на гвозде у порога толстые волосяные вожжи. Стежка не кричала, распустила все тело, расплылась по полу, словно нежилась под его ударами. Она только прикрыла руками голову, да чуть-чуть вздрагивала, когда вожжи обжигали ей спину. Наконец Фрол выдохся, отшвырнул вожжи, доплелся до катки с водой. Стуча зубами о железо, выпил подряд три ковша, обливая водой горячую грудь. Подошел к кровати и бухнулся в постель. Стежка до утра так и пролежала на полу недвижимо, словно муж засек ее насмерть. Утром Фрол обмыл изуродованную спину жены теплой водой, помазал топленым маслом. Перенес ее на кровать, положил вниз лицом, прикрыл простыней и сел возле на стул. Стежка долго лежала без движения, потом повернула к мужу голову. Из глаз ее неслышно катились слезы.